Приложение. Градация населенных пунктов в средневековой Руси. Разделение шло по трем маркерам: население, укрепление и церковь. Деревни до взлета на холмы находились строго вдоль рек и насчитывали по 2-3 дыма, то есть дома. Совокупно там проживало в среднем 10-15 человек, максимум до 20-25. После взлета на холмы часть деревень переместилась на водоразделы, холмы, что укрупнило часть из них до 4-5 дымов. Но все равно население там было довольно мало, в среднем около 20-30 человек, редко больше. Деревни не имели ни укреплений, ни церкви. И да, хуторов в современном понимании не было. Усадьба представляла собой крошечное укрепленное поселение, как правило, находящее под рукой того или иного аристократа или купца. По численности населения было полностью сопоставимо с деревней. Церкви не имело. Усадьбы, как укрепленные поселения, были совсем не у всех купцов или мелких аристократов. Это был признак определенной зажиточности и статуса. Городом купец или служилый человек владеть не мог, а вот усадьбой без проблем и ни одной, чем и пользовался. Позже, в XVI-XVII веках, произошел постепенный выход укрепленных усадеб из практики. Село представляло собой небольшой административный центр, насчитывало 10-12 дымов, то есть порядка 50-60 человек населения и более. Но главное, село имело церковь, которая действовала не только в интересах жителей села, но и всех окрестных деревень до усадеб. Села могли разрастаться и до 20, и до 30 дымов. Но разбогатев и укрепившись, они стремились обзавестись укреплениями, ибо времена были беспокойные, и всякого разбойного люда хватало. Город представлял собой особую категорию. Он являлся административным, финансовым и ремесленным центром, который должен был иметь укрепление, церковь и население хотя бы в 10-12 дымов, то есть 50-60 человек. Мало? Очень. Однако и площади таких городов были очень небольшие. Археология показывает наличие городов в 1-2 гектара площадью. И что любопытно, таких городов было много. На Западе их нередко выделяли в отдельный тип населенных пунктов – замки. У нас же, в силу отличной социально-политической обстановки, замковая культура не сложилась, посему их называли городами. Да, на Руси имелись и города в 10 и 20 тысяч человек населения, но их было немного. Впрочем, если говорить о всей Европе, то в 15 веке города с населением меньше 1000 жителей составляли больше 60%, даже с учетом таких густонаселенных регионов, как Нидерланды и Италия. На Руси же, в силу существенно меньшей плотности населения, в 15 веке свыше 90% городов было крошечными. Касательно конкретно Руси, есть очень хорошо раскопанный город Великий Новгород. По совместительству он являлся одним из самых больших городов Руси тех лет. На 15 век его площадь составляла около 230-240 гектаров. Как понять, сколько в нем проживало человек? Есть норма расчета предельных показателей. Не менее 30% площади города занимают общественные и нежилые объекты, а также места общего пользования. Церкви, склады, дороги и так далее. Жилая застройка – максимум 70%, хотя обычно меньше. При одно-двухэтажной застройке, которая была в те годы в Великом Новгороде, максимальная плотность населения, выше которой даже фантазировать нельзя, это 200 человек на гектар, хотя по более реалистичным подсчетам 120-150 человек на гектар максимум. То есть расчетное население Новгорода 15 века не могло превышать на постоянной основе 19-25 тысяч человек. Не только мужчины, а все население – включая стариков, женщин и детей. Касательно города Мурома, о котором поднимается вопрос, его площадь составляла около 8 гектаров, то есть разумный максимум, который мог там проживать на постоянной основе при одно-двухэтажной застройке, не мог превышать 840 человек. Однако Муром являлся пограничным городом и использовался как опорная база, то есть в нем постоянно стоял пришлый гарнизон, действующий оттуда для контроля территории. Для гарнизона требовались лошади и запасы конского фуража, а даже для 50 лошадей конюшни будут занимать немалую площадь. плюс купеческие подворья, которые достоверно имелись в городе и использовались как товарные склады. Таким образом и выходит, что максимальная вместимость такого укрепления на долгосрочной основе не могла превышать 200-250 человек, и это вполне вписывалось в обозначенные 100 человек населения и полсотни гарнизона, особенно в условиях войны с Казанью, когда часть служилых людей была переброшена в более опасные районы, тот же Нижний Новгород. Особняком нужно отметить такое явление, как посад. Долгое время, собственно, городом считалась только укрепленная часть поселения, а посад являлся эдаким селом возле города, одним или группой, из-за чего существовала отдельная категория людей – посадские, уже не крестьяне, пейзане, селяне и так далее, но еще и не горожане. Другими названиями посада на Руси были подол, предградье, предместье. Да, на каком-то этапе посады были включены в состав городов, но это произошло явно не в средние века и не на заре нового времени. Плотность застройки посадов, как правило, была радикально ниже, чем города, в основном одноэтажная и весьма разряженная, ведь ютиться внутри стен им не требовалось. Во время нападения врага посад обыкновенно полностью уничтожался, если не врагом, то пожаром. Жители посада зачастую сами сжигали все постройки, чтобы не оставить врагу материала для ведения осадных работ. Население же либо укрывалось в крепости, либо погибало, если крепость была очень маленькой, или враг подходил неожиданно, из-за чего ворота приходилось закрывать в спешке.